Глава 8. 2 недели на борту Королевы Ночи сохранялась видимость мирного сосуществования. Ремары прыгали в соседние системы, выискивая ловушки. Экипаж выполнял текущие обязанности — вахты, дежурства, устранение неполадок, ну а гости изнывали от безделья. Приходила в голову мысль уложить их в криокамеры, но идею никто не поддержал. Сами чужаки в первую очередь. С Эрдаем Хианкошем каждый день пересекалась в кают-компании. Ушастый прохиндей не пропускал ни одного совместного приема пищи. Помимо этого, я регулярно сталкивалась с ним в коридоре, медсекции и везде, где только можно. Собственно, не чаще, чем с другими членами экипажа. Только к своим людям я привыкла, а от Ирсая каждый раз вздрагивала. Конечно, нейросеть предупреждала о приближении объекта, но ничего не могла с собой поделать. Где-то на подсознательном уровне боялась того, что он узнает, кто я, и тогда... Тогда наложит лапу на все, до чего сумеет дотянуться. Например, пользуясь правом старшего, потребует переехать в империю или же заявится в гости без приглашения. А если с отцом что-нибудь вдруг случится до моего совершеннолетия, то Эрдай Хианкош станет опекуном с полным правом вмешиваться в дела корпорации и устраивать мою судьбу. Хорошо, до дня рождения осталось пара дней, продержусь как-нибудь. Однако никакие разумные доводы не умаляли нервозности при каждой встрече с гостем. «Лина, Мина!» За спиной раздался вкрадчивый голос. Ну вот, стоило только подумать, и ушастый тут как тут. А я так надеялась проскочить мимо каюты Ирсая пораньше. Давно не посещала спортзал, вот и захотелось размяться. «На тренировку направляетесь?» «Позволите составить компанию?» Обошел меня и склонился, чтобы заглянуть в глаза. Чего он там не видел? Разве что тщательно скрываемый страх? Точно. Самое время шлепнуть себя по лбу. Псион способен ощущать эмоции человека, его истинное отношение и чувства, а не маску, которую иной раз приходится надевать в общении с неприятными типами. Предпочитаю заниматься в одиночестве. Сделала шаг влево, чтобы обойти препятствие. «Ага, как же. Прохиндей сместился вместе со мной, да так слитно и плавно, что даже не уловило движения». «Слышал, вы фехтуете? Удивительное занятие для юной девушки. В содружестве уже и не встретишь людей, которые владели бы этим искусством. Вы не перестаете удивлять. Могу я попросить о тренировочном поединке?» «Это даже отрыжкой бездны уже не назовешь. Отстой какой-то. Узнаю, какая сволочь проболталась лично при душу!» — скрипнула зубами. «Спасибо, папочка, я так тебя люблю!» «Владение шпагой — семейная традиция. Вот только ты забыл уточнить, какой семье эта традиция принадлежала. Даже в среде аристократов давно забросили обучение бою на мечах или шпагах. Как знать, может, давным-давно они и переняли привычки у Ирсаев, стремясь походить на высших. Нужно было что-то отвечать, а в голову, как назло, не приходило ни одного достойного повода для отказа. «Пожалуйста». Ирсай обезоруживающе улыбнулся, будто на мгновение сбросил маску, открывая себя настоящего. А это бездна обволакивающего обаяния, притяжения, желание прикоснуться к мужчине и... С удовольствием. Выдохнула прежде, чем вернулась способность нормально соображать. «Вот и замечательно». Удовлетворенно кивнул и отступил с дороги, пропуская меня вперед. «Что это было? Я же собиралась отказать, а сама...» «То самое ментальное воздействие?» «Прохиндей ушастый. И как подловил-то, как подловил! Руки непроизвольно сжались в кулаки. Но я тебе покажу, сволочь, как с приличными девушками заигрывать». К моменту, когда дошли до спортзала, я изрядно себя накрутила и была готова нашинковать высшего на ленточке. С элитным движением распахнула створки шкафа, где хранилось холодное оружие. Дерево или сталь? Что выбрать? Иной раз мы с Рией устраивали поединки боевым оружием. Пусть оно не такого качества, как хранилось в домашней оружейной Нарамии, но остро наточенное и смертоносное. «Бездна, что я делаю?» В последний момент схватила рукоять тупого меча, длинное лезвие которого было слегка изогнуто. Возмущенно развернулась в сторону Ирсая, подозревая, что не обошлось без его штучек. но тот выглядел как сама безмятежность, оставляя мне на откуп выбор оружия. «Мда, мечи лучше всего. Или все-таки шпаги? Может, рапира? Последнее легче, рука не так быстро устанет. Хотя, какая разница? Это ведь не бой насмерть?» Передумав, вытащила две шпаги, кинула одну мужчине, а сама встала в стойку. «Я когда-то считала себя неплохим бойцом? Глупости. Рядом с Ирсаем и близко не стояла. Тот двигался, будто танцевал. Легко, непринужденно и смертоносно. 10 проигранных поединков из 10. Я взмокла и запыхалась, а этот прохиндей будто на прогулку вышел. А сколько болезненных уколов? Нет, не телу, моей гордости, не сосчитать». «Довольно». Отступила, зажимая царапину на плече. Вообще-то синяки и ушибы — частые последствия учебных поединков. На них я не обращала уже внимания. Порезаться тупым оружием намного сложнее. Но, как оказалось, нет ничего невозможного. «Ох, Лина Мина, я не хотел. Позвольте помочь». Подошел вплотную, обдавая ароматом цитруса, мускуса и амбры. Я на миг растерялась, настолько волнующе пахло от этого мужчины. Ничего общего с когтями, с которыми сталкивалась в рукопашке. После тренировки от них ожидаемо несло потом, а вот от Ирсая веяло свежестью и силой. Неудивительно, что человеческие женщины теряли от ушастиков голову. Эрдей же вытащил белоснежный платок, промокнул проступившие капельки крови, следом выудил второй и завязал рану, пустяковую на самом деле. «Не стоило, позвольте». Перехватила у мужчины платок с алыми пятнами. Еще чего не хватало — разбрасываться ДНК. Ирсай будто и не заметил возмущения. Забрала и забрала, подумаешь. «Прошу прощения». Увлекся. «Давно не встречал достойного соперника. Вы доставили мне невероятное удовольствие». Состроил при этом умильное лицо. «Достойного?» — скептически хмыкнула. «Я же проигралась подчистую». «Не скажите». «Мина, вы держались великолепно и даже сумели достать меня, а это давно уже никому не удавалось. Полагаю, в содружестве негде взяться мастеру боя, но если бы вам попался такой, вы бы превзошли многих Ирсаев в искусстве фехтования». «Но не вас, Лин Эрдай». «Нет», — мотнул головой. «Меня учил настоящий виртуоз, каких на всю империю единицы». «Вам повезло». Вздохнула. И я еще надеялась нашинковать этого прохиндея на лоскуты. Это он способен превратить человека в отбивную за пару минут. Это вряд ли. Не каждый ученик выжил во время обучения у Дарая Хианкоша, а у меня просто не было выбора. «Хианкош? Это ваш отец?» «Старший родственник, но если переводить на Линари — дедушка, учитывая понятие, которое люди вкладывают в это слово». Дарай изрубил бы на куски любого, кто осмелился бы его так назвать. Ирсай с возрастом становится только сильнее, мудрее и опытнее. «Да, так понимаю, с вас, как с родственника, спрос был намного выше. Возможно, он хотел, чтобы внук превзошел его мастерство? Мне это знакомо. Папины методы воспитания иной раз не вязались с образом любящего родителя». «Увы, я этого уже не узнаю. Кстати, Дарай Хианкош командовал крушителем, который сгинул в системе Дракар. Представляете мое удивление, когда я узнал, куда держит курс Королевы Ночи?» «Вот как. Еще одно совпадение. Или эта судьба настойчиво сталкивает нас лбами, чтобы... что? Знать бы эти ответы». «И я надеялся попросить вас об одолжении, Лина Мина». Сами Ирсаи, насколько я знала, считали оскорблением, когда нарушали их личное пространство. Но о том, что подобное неприятно другому человеку, вряд ли задумывались. Ушастый вновь подошел так близко, что меня окутало его ароматом. «О каком же?» Ткнула пальчиком в мускулистую грудь, отодвигая мужчину на приемлемое расстояние. В другой раз я бы не сдвинула его с места, но сейчас Ирсай послушно отступил. Только кончики губ дрогнули в лукавой усмешке. «Заигрывает, что ли?» «Хотел одолжить у вас один из ремаров, чтобы облететь планету и поискать останки дредноута или что-нибудь, указывающее на пребывание моих сородичей». «Даркуэлл подвергся тотальной зачистке, там не осталось ничего живого. Вулканическая деятельность и взрывы изменили ландшафт до неузнаваемости. Нет ни единого шанса, что кто-либо уцелел. Флот корпорации уже обследовал планету и не обнаружил разумных форм жизни. Только те, что завезли после терраформирования. И все же я предпочел бы убедиться лично. Готов щедро заплатить за эту возможность. Осознанно или нет, но мужчина вновь оказался непозволительно близко. Эти вопросы в ведении отца, и я не вправе... Бросьте. Единственная наследница корпорации Микаш. Вас бы не отправили сюда без должных полномочий. Кстати, для меня до сих пор загадка. Зачем Хиан Микаш услал любимую дочь в такую дыру? А вы не догадываетесь? Вот уж действительно лицемер. Нет. А должен? Вскинул бровь, выражая полное недоумение. Полгода назад. Стоянка в космопорте «Корона». Оружие, которое грузили на борт «Лаарды». Один из ящиков упал, и ракеты вывалились на пластобетон. По мере того, как я говорила, породистое лицо вытягивалось от изумления. Ирсай пристально смотрел на меня и, видимо, вспоминал обстоятельства нашей первой встречи. Я сглупила. Признавать ошибки тоже надо уметь. Простое любопытство чуть было не стоило жизни мне и моим друзьям. На разгоне перед уходом в гипер яхту атаковало неизвестное судно. Небольшое по размеру, но очень быстрое и маневренное. От гибели нас спасло чудо, ну и мастерство лучшего пилота, которого знаю. Люси Парк, полагаю. Развела руками, признавая способность высшего делать логические выводы. Затем обняла себя за плечи и отвернулась. Как оказалось, воспоминания всколыхнули неприятные чувства. Не о том я мечтала, возвращаясь домой с новенькими корочками пилота. Совсем не о том. «Раз вы здесь, живы и здоровы, то все обошлось», — предположил Эрдай. «Не совсем. Последствия перегрузок довели экипаж до плачевного состояния, а медкапсула на яхте одна. Первой необходимую помощь оказали мне, затем настал черед Люси. Когда я очнулась, люди находились без сознания, корабль поврежден. Впрочем, это уже не важно». «Важно, Лина Мина. Руки мужчины легли мне на плечи. Для меня важно. Рассказывайте дальше». «А нечего, собственно, рассказывать. Я кое-как залатала дыру в корпусе, а потом нас выбросило из гипера. Повезло, что неподалеку проходило судно корпорации. Они уловили сигнал маяка, нашли нас и отбуксировали на Рамию». «Мина». Меня развернули к себе. Подхватив двумя пальцами за подбородок, задрали его кверху, вынуждая смотреть в глаза. «Ты считаешь, вас преследовала Ларда? Считаешь меня виновным в том, что едва не погибла?» «Да». Процедила, сузив глаза до узких щелочек. Многое стерлось из памяти за это время, но я никогда не забуду ощущение беспомощности, что испытала при виде раненых друзей. «Я глубоко сожалею, что тебе пришлось пережить это, но, клянусь, Ларда не преследовала звезду Лючии и ни на кого не нападала». Распахнув глаза, я уставилась на Ирсая, пытаясь понять, лжет он или говорит правду. Клясться они могли лишь равным, и я же таковой не являлась. «Как вы оказались в плену у пиратов?» «Можешь не верить, но на нас также напали перед уходом в гипер. Если это один и тот же противник, то он изначально имел целью уничтожить яхту, потому что Лаарду упорно старались стереть в пыль. Я помню то недоразумение, что случилось в космопорте, и отправил запрос, чтобы узнать, на чьем судне водятся такие любопытные девицы. Подозреваю, ты уже знаешь, что определенного ответа я не получил, кроме того, что яхта принадлежит корпорации Микаш. Отчет об этом я отправил в Империю, как того требовали инструкции. Из гипера нас точно так же выдернули глушилкой. Только после нам не повезло. Дружественные Ирсайской империи корабли редко встретишь на космических просторах Содружества. Пираты взяли Ларду на абордаж. Половина моего экипажа погибла еще при обстреле. Оставшиеся храбро сражались и полегли, защищая меня. Я к тому времени едва держался на ногах и готов был умереть с оружием в руках. Но пираты запустили усыпляющий газ в систему вентиляции. Очнулся уже в кандалах, на том самом судне, на которое вы наткнулись. Поверь, участь меня ожидала незавидная, поэтому я безумно рад, что курс Королевы Ночи пролегал через то метеоритное облако. «Дикость какая-то!» — отвела в сторону мужскую ладонь. Уже начинала подбешивать, что Ирдай при каждом удобном случае прикасался ко мне. Кому понадобилось травливать между собой корпорацию и целую империю? После того, как нас нашли чуть живых на яхте, глупо предполагать, что хоть один Ирсай поверит, что эта корпорация Микаш виновна в пропаже Лаарды. «Да, вы изрядно спутали противнику планы», — хмыкнул мужчина, а потом вдруг прижал меня к стене, нависнув и уперевшись в преграду обеими руками. «Вы упорно меня избегаете, Мина». «Почему?» «Я вам не нравлюсь?» Стрельнул глазами и будто бы раздел за секунду. «Отрыжка бездны! На минуту нельзя расслабиться. Похоже, любимое выражение Люси прилипло ко мне намертво, как и этот ушастый прохиндей, нагло улыбающийся в лицо». «А вы на что рассчитывали? Брошусь в объятия при первой же встрече и перестаньте воздействовать на меня своими штучками». «Какими такими штучками?» Нахал бессовестно прижался ко мне бедрами, давая прочувствовать крепость желания. «Лин Эрдай Хианкош!» взвизгнула на высокой ноте. «Это уже перебор. Не смейте ко мне прикасаться! Не смейте воздействовать на меня! И в конце концов перестаньте обливаться этими духами! Тошнит уже от них!» Побагровевший от возмущения Ирсай уже набрал воздуха для ответа, но на последней фразе его будто ударили под дых. «Но ведь это ты пахнешь так, будто...» Осекся. «В тебе течет кровь Ирсаев?» Озарился внезапной догадкой. «И не просто Ирсаев, а Ирсаев из древнего рода. Только мы, при виде идеально подходящего партнера, выделяем особенный аромат, который действует на окружающих как афродизиак. Мина». Огорошенный взгляд Эрдая с толикой безумия откровенно пугал. «Рия, на помощь!» Мысленно завопила, понимая, что ничем хорошим наш разговор не закончится. До совершеннолетия осталось каких-то жалких 46 часов, за которые Ирсай способен исковеркать мне жизнь. «Мина». Голос мужчины уже отдавал сексуальной хрипотцой, от которой мурашки бежали по телу. «Помнишь, я говорил, ты похожа на одну мою знакомую. Теперь в этом нет никаких сомнений. Моя тетя, Ильрея Хианкош. Но она погибла уже давно, да и по возрасту была едва ли старше тебя. Не понимаю, как такое возможно». Глаза Эрдая затуманились воспоминаниями, а вот руки следовало бы держать при себе. Прохиндей гладил меня по щеке, лаская кожу тыльной стороной ладони, исследовал брови, линию носа и подбородка, прочертил контур губ. Будто скульптор или слепой стремился на ощупь запомнить мое лицо, впитать ощущения от прикосновений, чтобы потом, без труда, воспроизвести в мельчайших подробностях. И такое отношение пугало до икоты. Впрочем, это не важно. Я нашел тебя и уже никому не отдам. Так понимаю, мое мнение здесь никого не интересует. Я не желаю иметь с тобой ничего общего. Оставь меня в покое. Мина. Ирсай накрыл мое лицо ладонью и провел по нему сверху вниз. Ты этого еще не осознала. Но мы созданы друг для друга. Твое тело уже давно решило за тебя. Иначе не сводило бы меня с ума умопомрачительным запахом. «У меня есть Нэш, и я люблю его!» Выпалила и тут же ужаснулась, что Эрдай в отместку захочет уничтожить соперника. Наверное, страх отразился в моих глазах, потому что Ирсай рассмеялся бархатистым голосом. Затем смех резко оборвался, и холодным, пробирающим до ледяного озноба тоном, последовало короткое. «Нет, никто не смеет претендовать на мою женщину». Я чувствую, у тебя еще никого не было, и не представляешь, какое счастье рождает в душе мысль, что ты будешь только моей. «А не пошел бы ты в бездну!» — послала высшего по известному адресу. Смелости прибавило появление Рии, которая стремительным вихрем появилась в спортзале и вырубила мужчину одним точным ударом. Прохиндей кулем свалился под ноги, а следом и я сползла по стеночке, осознавая, в какие неприятности вляпалась. «Мина, ты как, в порядке? Я пришла так быстро, как только могла. Он что-нибудь сделал?» В помощнице включилась функция заботливой няньки. Каково это линия андроидов, и задумывалась изначально. Что-либо отвечать сил не было. Отослала Рея запись нашего разговора и уткнулась лицом в колени. В голове не укладывалось, что все это происходит со мной. «Он недолго пробудет без сознания», — предупредила помощница. «Поэтому решать нужно быстро. Хочешь, отправлю ушастого за борт без скафандра? Вместе с командой. Или спустим утилизатор и распылим на мелкие частицы?» Я подняла голову, и картинка перед глазами почему-то расплылась. Слезы. Совершенно не заметила, когда они появились. Утерла их тыльной стороной ладони. «Так что, Мина, у нас 10 минут, не больше», — поторопила с решением Рия. А я посмотрела на безмятежное лицо Ирсая, довольно опасного противника, но в данную минуту полностью беззащитного и уязвимого, и поняла, что не смогу с этим жить. «Нет», — качнула головой, — «можешь как-то нейтрализовать его, не убивая». «Заморозка?» — предложила единственно возможный выход, и я с этим тут же согласилась. «В конце концов, избавиться всегда успею. А так...» Но не могла я хладнокровно убить человека. Ладно, не человека, Ирсая, не суть важно. Просто не могла. Что-то внутри противилось этому, восставая всем естеством».